Хендрикс Джимми, 1943-1970. Американский рок-музыкант, гитарист, виртуоз. В жилах Хендрикса текла кровь индейского племени чироков. В 18 лет он занялся парашютным спортом. 16-й прыжок оказался последним. Джимми сломал ногу. В 23 года он переехал из Америки в Англию и сколотил в Лондоне свою группу. Первые же альбомы принесли ошеломительный успех. В 1967 году на фестивале Монтрея, США, Хендрикса ожидает подлинный триумф. Но успех – это обоюдоострый меч. Пресыщенность славы и потребность в острых ощущениях приводят Хендрикса к наркотикам. Очередные его концерты становятся все более зрелищными и разрушительными. Коронным номером на них становится ритуал разбивания и сожжения гитары. Но этот трюк начинает приедаться Джимми. «Не желаю больше разыгрывать клоуна», — говорит он. Не прекращаются и упреки в его адрес за то, что он поддерживает связи с белыми музыкантами. В феврале 1967 года его группа распадается. Джимми создает новую. В начале августа 1970 года он открывает студию звукозаписи в Нью-Йорке, а 30 августа отправляется на фестиваль «Уайт». В середине сентября подруга Джимми Хендрикса, пришедшая его навестить, находит в номере отеля «Мертвое тело». На ночном столике записка: «Жизнь только миг, любовь привет, с Богом». При вскрытии врачи обнаружили в организме Хендрикса сверхдозу наркотических веществ.